А что я мог сделать? Впрочем, мне только так кажется, что на меня указывают пальцами и плюют. Те из египтян, кто меня знает, кланяются мне тем ниже, чем они знатнее. За то время, что ты здесь, наш господин Сизофрис сказал, что надо будет расширить мой дом. Господин Хайрес подарил мне бочонок великолепного вина, а достойнейший наш Нумарх присылал ко мне доверенного слугу справиться о твоем здоровье и спросить, не соглашусь ли я поступить к нему управляющим. — А евреи? — спросила Сара. — Что евреи? Они знают, что я согласился не по доброй воле. Ну, и каждый не прочь бы, чтобы над ним учинили такое же насилие. Пусть нас рассудит Господь Бог. Лучше скажи, как ты поживаешь? — И в раю ей не будет лучше, — вмешала Стафет. — Целый день носит нам фрукты, вино, хлеб, мясо, чего только душа пожелает. А какая у нас ванна, вся из меди, а какая кухонная посуда! 3 дня назад, — прибил ее Сара, — был у меня финикиянин Дагон. Я не хотела его принять, но он так настаивал. Он подарил мне золотое колечко, — опять вмешала Стафет. — Он сказал мне, — продолжала Сара, — что арендует землю у моего господина. Подарил мне 2 ножных браслета, серьги с жемчугом и шкатулку благовоний из страны Пунт. — За что он тебе это подарил? — Ни за что. Просил только, чтоб я хорошо к нему относилась и когда-нибудь при случае замолвила за него словечко перед моим господином, сказав, что Дагон — вернейший его слуга. — У тебя скоро будет полный сундук браслетов и серег, — сказал, улыбаясь, Гидеон. — Эх, — прибавил он, помолчав, — собери побольше драгоценностей и убежим в нашу землю. Здесь нам всегда будет горько. Горько, когда плохо, а еще горше, когда хорошо. — А что скажет мой господин? — спросила Сара печально. Отец покачал головой. — Не пройдет и года, как твой господин бросит тебя, и многие ему помогут в этом. Если бы ты была египтянкой, он взял бы тебя к себе в дом, но еврейку... — Бросит? — повторила Сара, вздохнув. — Зачем горевать о том, что будет? Все в руках Божьих. Я пришел провести с тобой субботу. — А у меня как раз прекрасная рыба, мясо, лепешки и кошерное вино, — поспешила вставить Тафет. — Да, кстати, я купила в Мемфисе семисвечник и восковые свечи. У нас будет ужин лучше, чем у самого господина Хайреса. Гидеон вышел с дочерью на террасу. Когда они остались вдвоем, он сказал. — Тафет говорила мне, что ты все сидишь дома. Почему? Надо выходить хотя бы в сад. Сара вздрогнула. — Я боюсь, — прошептала она. — Чего тебя бояться в своем саду? Ведь ты же здесь хозяйка, госпожа, большая госпожа. Я вышла как-то в сад днем, меня увидали какие-то люди и стали говорить между собой. Смотрите, вот еврейка, наследника престола, из-за которой запаздывает разлив Нила. Дураки они, — сказал Гидеон, — разве в первый раз Нил запаздывает с разливом на целую неделю? Ну что ж, выходи пока по вечерам. — Нет, нет, — воскликнула Сара, снова вздрогнув. — В другой раз я пошла вечером туда, в оливковую рощу. Вдруг на боковой дорожке показались 2 женщины, словно тени. Я испугалась и хотела бежать. Тогда одна из них, помоложе, невысокого роста, схватила меня за руку и говорит. — Не убегай, мы хотим на тебя посмотреть. А другая, постарше, высокая, остановилась в нескольких шагах и заглянула мне в лицо. — Ах, отец, я думала, что превращусь в камень. Что это была за женщина? Что за взгляд? — Кто бы это мог быть? — спросил Гидеон. — Та, что постарше, похожа была на жрицу. — И они ничего не сказали тебе? — Ничего. Только когда, уходя, они уже скрылись за деревьями, я услышала слова, вероятно, старше. Воистину, она прекрасна. Гидеон задумался. — Может быть, — сказал он, — это были какие-нибудь знатные женщины из дворца. Солнце заходило. На обоих берегах Нила собирались густые толпы людей, с нетерпением ожидавших сигнала о разливе, который действительно запаздывал. Уже 2 дня дул ветер с моря, и река позеленела. Уже солнце миновало звезду Сотис, а в жреческом колодце в Мемфисе вода не поднялась ни на 1 пядь. Люди были встревожены, тем более, что в Верхнем Египте, как сообщали, разлив шел нормально и даже обещал быть очень обильным. «Что же удерживает его под Мемфисом?» — спрашивали озабоченные земледельцы, с тоской ожидая сигнала. Когда на небе показались звезды, Тафет накрыла столовой белой скатертью стол, поставила светильник с 7 зажженными свечами, придвинула 3 стула и возвестила, что сейчас подаст субботний ужин. Гидеон покрыл голову, воздел над столом руки и, глядя молитвенно вверх, произнес: «Боже Авраама, Исаака и Иакова, ты, который вывел народ наш из земли египетской, ты, давший отчизну рабам и изгнанникам, заключивший вечный союз с сынами Иуды, Бог Яхве, Бог Адонай, дозволь нам вкусить без греха от плодов вражьей земли, исторгни нас из печали и страхов, в каких мы пребываем, и верни на берега Иордана, который мы покинули во славу тебе». Вдруг из-за ограды послышался голос. «Достойный Тутмос, вернейший слуга царя и наследника престола!» «Да живут они вечно!» — откликнулось несколько голосов из сада. «Благороднейший господин», — продолжал первый голос, — «шлет привет прекраснейшей Розе Ливана». Когда он смолк, раздались звуки арфы и флейты. «Музыка!» — воскликнула Тафет, хлопая в ладоши. «Мы будем встречать субботу с музыкой!» Сара и ее отец, сперва встревоженные, улыбнулись и сели за стол. «Пусть играют», — сказал Гедеон, — «их музыка не испортит нам аппетита». Флейты и арфы сыграли несколько вступительных аккордов, и вслед за ними раздался тенор. «Ты прекрасней всех девушек, что глядятся в воду Нила. Волосы твои чернее вороного крыла, глаза нежнее глаз лани, тоскующей по своему козленку. Стан твой словно ствол пальмы, а лотос завидует твоей прелести. Груди твои, как виноградные грозди, соком которых упиваются цари». Снова раздались звуки флейты и арфы, а потом песни. «Выйди в сад отдохнуть. Слуги твои принесут бокалы и кувшины с разными напитками. Выйди, отпразднуем сегодняшнюю ночь и рассвет, что придет после нее. Под сенью моей, под сенью смоковницы, родящей сладкие плоды, твой возлюбленный возляжет рядом с тобой, и ты утолишь его жажду и будешь покорна всем его желаниям». И снова запели флейты и арфа, а после них тенор. «Я молчаливого нрава, никогда не рассказываю о том, что вижу, и сладость плодов моих не отравляю пустой болтовней».